Твой брат выбрал простую, но очень эффективную тактику, комментировал действия Гнивера Вирон, самый опытный маг среди полковников единорогов. Он не стал мудрить и выдумывать что-то сверхновое, а вместо этого дал нашим солдатам сверхмощную и сверхнадежную защиту, которую грабростцам так просто не взломать. И эта защита служит еще и оружием. Вирон ненадолго замолчал, внимательно присматриваясь к действиям своих бывших сослуживцев по магическому полку. Пожалуй, я погорячился насчет простоты. Создать такое заклинание, прикрывшее два легиона, совсем непросто, да еще такой мощи. А на поля боя, это простое, и в то же время сложное заклинание раскрывалось все больше и больше. Невидимая стена, катившаяся впереди пехотных шеренг, вдруг стала видимой, словно воздух потемнел, сгустился и уплотнился, и накрыла редуты противника. Гнивер накачал в свое детище дополнительной энергии, вновь первым все понял Вирон. Смотрите, наши взошли на передний край загорцев, и их никто не встретил. Да некому их встречать, мрачно заключил Гартош. Магия всех убила. Не хотел бы я, чтобы против меня применяли такую магию, включился в обсуждение Алькан. Простой солдат против нее бессилен, словно жук перед носорогом. Лучше уж меч против меча. Грабросцы, чтобы взломать нашу оборону, применили еще более убийственную магию, возразил Вирон. Вот я и говорю, собрать всех магов. Договорить Алькан не успел. Из ближайшей рощи выметнулся кавалерийский легион и помчался на помощь пехоте, которая практически без потерь преодолела передний край противника и вступила в бой с частями второй линии. Сделав свое дело и истощившись, магическая стена растаяла, но несмотря на это, пехота успешно продолжала наступление. Во второй линии серьезных оборонительных сооружений противник построить не успел, да и численное преимущество теперь было за наступающими. Так что когда конница догнала свою пехоту, проходы через вторую оборонительную линию уже были открыты, а третьей линии обороны уже не было, одни тылы. Третий пехотный легион в атаках не участвовал, для него нашлась другая задача – прикрыть левый фланг от ударов с севера. Поэтому, построившись в боевые колонны, полки третьего легиона спешно занимали отбитые у противника редуты, быстро перестраивая их для отражения ударов уже не с запада, а с севера. И тут оказалось, что захваченные редуты заполнены отнюдь не одними мертвецами. Магическая волна многих просто оглушила, так что еще одна задача, захват большого количества пленных, также была успешно решена, а наступление между тем продолжалось. Кавалерийский легион умчался далеко на восток, круша и кромсая все, что попадалось на пути. Один из пехотных легионов стал разворачиваться на юг, готовясь отразить удар оттуда, и только центральный легион все еще двигался на восток. Вот сейчас и начиналась настоящая битва. Слева и справа от прорыва грабросцы спешно снимали передовые части и бросали их на наступающего противника. Первую атаку прогнозируемо провели на третий, северный легион, пытаясь смять виктонийцев первым же мощным ударом. Контрудар вышел не слабым, 10 тысяч пехоты. Атака проходила по всем правилам. Первые три ряда панцирная пехота, следом лучники, затем средняя пехота, арбалетчики, и замыкали все легкие пехотинцы. Двукратное преимущество давало грабросцам основания надеяться на успех, но дальнейшие события опровергли это. В передние латные ряды наступающих полетели камни из захваченных и подтянувшихся полевых катапульт, дротики из малых и больших баллист. Интенсивность обстрела была таковой, что всего за 3 минуты от стройных панцирных рядов остались только кучи шевелящегося металла. Оставшись без живого щита, грабросцы могли либо отступить, либо броситься в безрассудную атаку. Загорцы выбрали последнее. Навстречу наступающим взвелись тучи стрел, быстро сводя на нет численное преимущество грабросцев. И снова магия сыграла в этом не последнюю роль. Вновь поднявшаяся магическая стена закрыла виктонийцев от вражеских стрел и магии, и в то же время защитники спокойно, не таясь, расстреливали набегающего противника, абсолютно не опасаясь получить ответный подарочек. На невидимом для простых людей уровне разгоралась своя магическая битва. Подоспевшие маги Граброса пытались взломать защитную стену, проломить ее грубой силой, но заклинания стены были построены так, что преобразовывали вражеские разрушительные заклинания в чистую энергию, готовую для дальнейшего использования. Грабросцам пока не удалось подыскать ключика к заклинаниям противника, и они предприняли прямую атаку на магов, стремясь, если не уничтожить их, то хотя бы отвлечь от защиты своей пехоты. Обладающие магическим даром видели, какие разрушительные силы задействовали противники. В магическом эфире бушевала настоящая буря, и отголоски ее разносились по всему Иктиву. «Заметь», наклонившись к Гартошу, тихо сказал Вирон, «твой брат практически не участвует в этой битве магов, он чего-то ждет». «Ждет и ищет», подтвердил Гатрош. «Наверняка тех, кто помогает грабростцам. Я тоже так думаю. Пойду, помогу нашим, сейчас им моя помощь не помешает. Смотри, не выдохнись раньше времени», крикнул вслед другу командор. «Ты еще и нашему легиону понадобишься». Гартош и сам был не против поучаствовать в этой битве, как магической, так и телесной. Но для первой ему не хватало знаний, а для второй еще не пришло время. Единственное, что ему оставалось, это наблюдать. Сильно поредевшие ряды грабростцев добрались, наконец, до редутов и вступили с их защитниками в рукопашную схватку. От этого боя Гартоша отвлек новый источник опасности. С юга быстро двигались две колонны противника, в общем количестве не меньше 7-8 тысяч. Еще пару тысяч кавалерии пытались обойти Южный легион с фланга. Подбежал вестовой, видимо, командование сейчас не очень доверяло магической связи. «Лорд Гартош, лорд Зарамин приказывает вам остановить кавалерийский отряд противника». «Приказывает, значит, остановим», — кивнул Оскол. «Алькан, Тирис, Зигул, это задача для вас. Вы должны так организовать выход, чтобы ударить с востока, откуда противник не ожидает атаки. Выходите как можно ближе, не нужно утомлять единорогов долгой скачкой. И больше ни во что не ввязывайтесь. Мощного, но короткого напора для остановки двух кавалерийских тысяч хватит». Казалось, воздух вздулся огромным мыльным пузырем, и из него стремительной лавиной вывалились черные чудовища, тут же врезавшись в правый фланг грабросской кавалерии. Даже находясь далеко от места боя и наблюдая за происходящим через подзорную трубу, Гартош чувствовал благоговение от появления черных полков. Что же тогда должны чувствовать те, против кого направлялась эта невероятная сила? В первые же секунды единороги буквально снесли несколько тысяч вражеской кавалерии, и дальнейшее опять напоминало избиение младенцев. Грабростцы не успели опомниться, как лишились половины обходной кавалерийской группы и, не выдержав напора единорогов, повернули назад, сминая правый фланг своей же пехоты. И вот тут началось что-то непонятное. Вместо того, чтобы вернуться к своим, черные полки оставались на месте. «Что за черт?» – вскипел Оскол. «Чего они там ждут, когда грабростцы опомнятся и всыпят им как следует?» От группы магов, что есть духу, бежал Вирон. «Гартош, их не выпускают оттуда. Подпространство закрыто, это ловушка. Твою мать, только этого не хватало. Вирон, готовь свой полк, будешь нас прикрывать. Не вступай в бой, пока я не прикажу, а я с пятым полком на помощь». «Подожди», – остановил его Вирон. «Может, они сумеют выбраться и без помощи магии. Всего-то проскакать латан, полтора, и они соединятся с Южным легионом. Хорошо бы, но боюсь, им не дадут так легко уйти». И это была правда. Командование грабростцев посчитало черные полки большей угрозой, чем прорвавшиеся легионы, и уничтожение единорогов являлось первостепенной задачей. Спешащая с юга пехота развернулась в сторону единорогов, готовились к атаке и остатки кавалерии, видимо, им приказали сдохнуть, но придержать черные полки до подхода пехоты и частей с востока. Вот этого Гартош допустить не мог. Он взбежал на вершину холма. «Гнивер, ты сможешь обеспечить нашему пятому полку выход из-под пространства? Ты хочешь отправиться туда?» Гнивер указал рукой на окруженные легионы. «Да, если с легионом что-нибудь случится, я должен быть с ним». Гнивер даже не думал отговаривать брата. «Хорошо, ты где хочешь выйти?» «Позади остатков грабросской кавалерии. Думаю, ударом с двух сторон мы их уничтожим, и пойдем на соединение со своими». Гнивер кивнул. «Я пробью их колпак, но на большее не рассчитывай, у меня другие задачи». «Понимаю, мы пошли». Гартош перенесся к пятому полку, и через минуту полк Ристона атаковал вражескую кавалерию. Это была еще одна неожиданная атака, к которой неприятель не сумел подготовиться. Ближайших кавалеристов единороги нанизали на пике, а затем быстро завершили то, что начали три других полка. Бой закончился быстро, черные легионеры даже не успели как следует разогреться. Объединенные четыре полка двинулись на соединение со своими частями. «Что, не утерпел, решил лично поучаствовать?» – прокричал Гартошу подскакавший Алькан. «Вы же не можете без папки», – ответил командор. «Конечно, куда ж мы без тебя? Ты не торопись обижаться, лучше обрати внимание на эту подозрительную тучку, что плывет строго над нами». Алькан задрал голову. «Магия? Нет, попутный ветер». «Конечно, магия. По-моему, теперь нас попытаются задержать именно с ее помощью. Если бы мы были на обычных лошадках, я бы, наверное, испугался. Ты прав, единорогам магия не так страшна, как обычным, немагическим существам. Но расслабляться не стоит, мы не знаем, кто стоит за этой тучкой, каковы их силы, и какие нам приготовили сюрпризы. Поэтому всем быть готовыми отразить магическую атаку. Повинуясь приказу командора, единороги объединились в одну большую колонну, и экономной рысью продолжили путь к своим. А туча темнела и разрасталась. Теперь все на нее поглядывали с опаской, и единороги сами, без приказа, ускорили свой бег. Внезапно с черного брюха тучи ударили сотни, а может даже тысячи тончайших молний. Они словно паучья сеть опутали четыре черных полка, и всех пронзила жгучая боль. Принявшие на себя основной удар четвероногие единороги, буквально закричали от боли и чуть ли не посбрасывали с себя седоков. По сотина создать круги, вместе легче отбить атаку, выкрикнул Гартош. К счастью, его услышали и быстро поняли, чего хочет командор. Сотни устремились за сотниками, и вскоре на месте колонн образовались десятки кругов, накрытых защитными колпаками. Все участившиеся удары молнии бессильно растекались по куполам и больше не причиняли вреда. Туча нехотя стала светлеть, молнии почти перестали сыпать. И вдруг небо пронзила раскаленная шипящая молния и грянул оглушительный гром. Молния протянулась от командного холма на виктонийской высоте, к ничем не примечательной группе деревьев на территории, занятой гробразцами. Туча рассеялась моментально, и на единорогов больше не давила чужая магия. «Спасибо, брат», – прошептал Гартош, и уже громко передал команду. «Приготовиться к подпространственному переходу. По моей команде полки возвращаются к местам дислокации. Здесь уже обойдутся и без нас». Гартош поднялся на командный пункт северной ударной группы и нашел брата. «Ты нашел, кого искал? Найти то нашел, только распознать не сумел. Чужие, не из нашего мира там были?» «Скорее всего, да». Чувствовалось сочетание традиционной магии Грабраса и чужой магии. «Есть у меня догадки, но пока придержу их при себе, нужно многое проверить. Скоро начнется наступление на юге, возможно, там прояснится больше». У Гартоша тоже накопилось много вопросов, которые требовали ответа, но он пока придержал их при себе. «Я проанализировал магию, что вас сдерживало, и думаю, что сумею расшифровать эти заклинания», — сказал Гнивер. «Неплохо бы, отпадет много проблем, но расшифровкой я займусь чуть позже, сейчас помощь нужнее пехоте». И действительно, пехотным легионам сейчас приходилось несладко. Северный легион отбил атаку, практически уничтожив нападающую группу, но во время рукопашной схватки он понес серьезные потери. Сейчас в бой вступал Южный легион, на левый фланг которого навалилась вся гробросская пехота. Виктонийцы перебросили туда всех стрелков, и что успели из метательных орудий, но у Гартоша все равно оставались сомнения, что Южный легион, точнее его левый фланг, выдержит напор противника. Судя по всему, от магов пехота помощи сейчас не дождется. У них шла своя битва. Гробразцы перебросили к месту сражения своих сильнейших магов, и ближний магический эфир буквально кипел от боевых заклинаний. Даже Гниверу пришлось вступить в магическую схватку, причем с полной самоотдачей. И помощь Вирана снова оказалась не лишней. На помощь Южному легиону пришел Центральный, остановив свое продвижение вперед, и отрядив на помощь соседям два полка и большую часть стрелков. Славный вышел бой. Сошлись примерно равные силы, и исход боя сейчас решался выучкой, вооружением и силой духа. Гартош с напряжением следил за полем боя. По его мнению, своей пехоте ох как не помешал бы поддерживающий удар Черного легиона. Но Зарамин молчал, не считая, что время черных снова пришло. Чашу весов в битве перевесил кавалерийский легион, возвращающийся из неглубокого рейда по тылам противника. И хотя лошади и всадники порядком устали, их сил хватило на еще одну атаку. Правому флангу гробразцев, пострадавшему от собственной кавалерии, досталось еще и от кавалерии Виктании. Противник дрался до последнего, но сил и жажды победить осталось больше у виктонийцев. Этот бой они тоже выиграли. Уцелевшие гробразцы, где организованно, где беспорядочно, отступили. Их даже не преследовали, ни у пехоты, ни у кавалерии, просто не осталось на это сил. Закончилась и магическая битва. С командного пункта уносили пострадавших магов. Некоторые дышали с трудом, им срочно требовалась помощь лекарей, а одного и вовсе укутали в белый холст, не выдержал боя бедолага. «Похоже, на этом участке сегодня больше ничего не произойдет», — устало сказал Гнивер. «Я здесь еще немного побуду, а ты отправляйся в южную ударную группу. Твоя помощь понадобится там. Если лорд Зарамин отпустит, отправлюсь немедленно», — ответил Гартош. «Твой брат прав», — сказал Зарамин, — «здесь мы справимся и без тебя. Отправляйся на командный пункт южной ударной группы». Гартош успел перед самым началом наступления. Заканчивали последние приготовления маги, выбирались из оврагов и занимали позиции, прятавшиеся там пехотные легионы. Группу боевых магов здесь возглавляла неразлучная парочка, Гримальд и Лапага. Гартош уже убеждался в эффективности действий этой связки, но сейчас ожидал чего-то необычного, превышающего увиденное на севере. «Отдан приказ», прозвучал сигнал трубы, и два пехотных легиона стройными рядами двинулись на противника. На позициях грабросцев усилилась суета, забегали посыльные, куда-то ускакали несколько вестовых. Но через несколько минут все затихло, загорцы были готовы отразить удар. Опережая наступающие пехотные легионы, в сторону грабросцев потянулись невесть откуда взявшиеся тучи, странного зеленого цвета. Нападению туч не так давно подвергся и легион Гартоша, поэтому он не завидовал тем, кому придется столкнуться с этой напастью. Бег туч стал заметно замедляться, но все же не прекратился. Маги вступили в противоборство, не замедлил с комментариями Вирон. Но, видимо, не зря Гнивер остался с северной группой, оттягивая на себя сильнейших магов противника. Тучи упорно тянулись на восток, и как только достигли переднего края противника, пролились ядовитым дождем. Единороги с ужасом смотрели, как забегали обжигаемые ядовитыми каплями солдаты, как пытались закрыться щитами, и, как бросив позиции и избавившись от брони, бежали что есть мочи в тыл. Но уйти удалось немногим. Посветлевшие тучи зеленым туманом опустились на позиции убегающих солдат, и когда порывы ветра унесли последние клочья зеленой пакости, открылась ужасная картина: полуразложившиеся трупы, изъеденные ядовитой коррозией доспехи и оружие. «А что они хотели?» — воскликнул Лапага, увидев на себе несколько непонимающих и даже осуждающих взглядов. «Теплого летнего дождика? Да никто тебя не обвиняет», — успокоил мага командующий южной ударной группой лорд Корнель. «Просто пленных там не возьмешь. Будут пленные», — буркнул Лапага. «Не все там умерли». Южная группа действовала так же, как и северная. Вслед за первыми двумя пехотными легионами двинулся третий, а затем и кавалерийский легион. Третий легион занял позицию к югу, прикрывая ударную группу от спешащей к грабросцам подмоги. Кавалеристы умчались на восток, наводить шороху в тылах. Центральный легион продвинулся на восток дальше всех и стал спешно строить оборонительные сооружения. Северный легион только успел развернуться к северу, как тут же подвергся нападению смешанной пехотно-кавалерийской группы противника. Маги Виктании успели сломать магическую защиту врага и поставить такую же на своих, но их тут же связали боем на магически-энергетическом уровне. Но то небольшое преимущество, что получили виктанийцы, сыграло решающую роль. Плотный обстрел наступающих порядков противника из всех видов стрелкового и метательного оружия укоротил их численность чуть ли не наполовину. Особо пострадала кавалерия грабросцев, принявшая на себя большую часть стрел и болтов, и выполнить свою основную задачу – разорвать оборонительные порядки противника – они уже не смогли. Не сомневаясь, что рукопашную схватку Северный легион выиграет, Гартош перевел подзорную трубу на юг, где события развивались схожим образом. Грабросцы сняли с фронта и подтянули с ближних тылов все, что могли, и бросили на прорвавшихся виктанийцев. Не став в этот раз рисковать ценной кавалерией, вражеские военачальники возложили основную задачу на пехоту, над которой удалось восстановить магическую защиту. Магический эфир буквально скрипел и стонал от используемых сил и заклинаний, но сломать защиту виктанийцам в этот раз не удавалось. Не удавалось, пока не подоспел Гнивер. Вновь пронзило небо ярко-белая молния, ударив в невидимых с наблюдательного пункта магов. Защитный полог после этого с грабросцев удалось сорвать, не потеряв при этом свой. Но противник все-таки успел подойти на расстояние последнего броска, и хотя потерял от обстрела несколько передних рядов, все еще обладал численным превосходством. «Гартош», — кликнул командора единорогов лорд Корнель, — «нужен удар во фланг противника. Не зарывайтесь далеко, я не хочу, чтобы вас снова блокировали. Ударь отсюда, с запада, думаю, трех полков будет достаточно». «Сделаем, господин командующий». Гартош поспешил к своим полковникам. «Алькан, Вирон и Ристан, задача для вас. Первый и пятый полк ударит развернутым строем во фланг противника, третий с тыла. Как всегда, быстрое напористое, но недолгая атака. Главное отвлечь как можно больше пехоты загорцев и дать нашим пехотинцам разобраться с ними по частям. «А если на нас навалится кавалерия?» – спросил Вирон. «Не ввязывайтесь, с кавалерией разберемся позже». «Понятно, тогда вперед». Как всегда, появление черных полков было эффектным и вызвало у противника легкое замешательство, а кое-у-кого даже панику, чем тут же воспользовались единороги. Широким строем ворвались они в ряды пехоты и устроили там страшную мясорубку. Гартош снова довольно кивал головой, все-таки нет частей в Виктании, да и, пожалуй, во всем Иктиве, способных сравниться по эффективности с Черным легионом. Вот и сейчас они в который раз это доказали. Не успевшая подготовиться пехота — легкая добыча для кавалерии, тем более для такой кавалерии. Пока командиры сумели подавить панику и перестроить пехотные ряды, черные полки перемешали с землей несколько тысяч, и только после этого, получив приказ к отступлению, вернулись к своим. Командор удовлетворенно посмотрел на поля боя. «Молодцы ребята, все сделали как надо». Огорчало только одно. Каждый бой, насколько победным бы он ни был, собирал свою смертельную жатву из черных полков. Среди тел противника, хоть и редко, но все-таки попадались тела, закованные в черную броню. Все атаки грабросцев удалось успешно отбить. И хотя командование понимало, это только начало и скоро противник подтянет гораздо большие силы, первые победы были особо важны. Они доказывали: противник силен, но не всесилен. Его можно побеждать меньшей кровью и начинать возвращать захваченные территории. Легионы продолжали строить укрепления. К переднему краю и от него сновали повозки, подвозя продовольствие и оружие, и увозя убитых и раненых. Подняв клубы пыли, возвращался из рейда кавалерийских легион, захвативший в тылу у противника многочисленных и ценных пленников. На плечах у виктанийцев висела вражеская кавалерия, да еще и маги решили отыграться за свои сегодняшние поражения и обрушили на легион лавину небесного огня. Все маги южной группы перенеслись на передний край центрального легиона и всеми силами пытались отвести небесно-огненной стихии от попавшего под удар легиона. Длинные, дышащие жаром молнии хлестали по всадникам и лошадям, сбивая с седел одних из копыт других. Лошади в ужасе становились на дыбы и отказывались повиноваться. Люди и кони гибли десятками. Похоже, что грабросцы подтянули к месту прорыва действительно сильных магов, и битва приняла новый характер. «Ну, наконец-то!» – прошептал Гнивер и присоединился к магам на переднем крае. Его знаменитая направленная молния С шипением и грохотом вновь разорвала небо и ударила в атакующих кавалерийский легион магов. При атаке многие маги не могут поддерживать собственную защиту, вот их то и нашел жаркий подарочек Гнивера, тем самым сразу ослабив магический натиск противника. С трудом успокоив взбесившихся лошадей, кавалеристы сумели добраться до своих, с облегчением хлынув в открытые для них проходы. Вражеская кавалерия подверглась массированному обстрелу и вынуждена была отступить. Дальше битва продолжалась только на магическом уровне. Гартош видел, как в Гнивера с разных сторон полетели направленные заклинания огня, воздуха и смерти. Грабросские маги быстро разобрались, кто здесь самый сильный, и попытались уничтожить его объединенными усилиями. Гниверу пришлось забыть об атаке и направить все свои силы на защиту, слишком уж могучие удары были на него направлены. Брат явно нуждался в помощи, только Гартош еще не знал, как ее оказать, не настолько он великий маг. Сомнение развеял Вирон. «Похоже, ребятам там туго. Думаю, нужна помощь. И я так думаю». Захватив с собой еще нескольких магов из своего легиона, Гартош перенесся на место битвы. Вокруг Гнивера вертелся целый смерч из смертельных заклинаний и стихийной энергии. Встав в круг, маги из Черного легиона образовали защитный купол и, медленно подступая к связанному боем магу, с огромными усилиями, но все же отодвинули вражескую магию в сторону, заключив в купол самого Гнивера. «Спасибо, братишка!» — с облегчением выдохнул старший маг. «Давно меня так не прищучивали. Всегда пожалуйста. Постарайтесь продержать защиту, хотя бы полминуты, уж я то им отвечу. Давай, брат, покажи, кто здесь самый главный». Гнивер закрыл глаза и, тихо шепча, стал плести заклинание. Маги, заключившие старшего мага в кольцо, почувствовали, как в их защиту ударило чем-то массивным, словно огромным валуном. «Держаться!» — сквозь зубы прошипел Гартош. Маги держались, хотя некоторым это давалось с все большим трудом. У Койкова пошла кровь из носа и даже из ушей. Казалось, вся магия мира ополчилась против этой небольшой группы. «А вот теперь отодвиньтесь, откройте проход. Мы не можем, они нас непрерывно атакуют». «Не страшно, я все предусмотрел, мое заклинание поглотит их энергию». Маги Черного Легиона с опаской разомкнули руки, и Гнивер выпустил свое создание. С его рук сорвался темно-синий смерч, и поглощая попавшиеся ему на пути заклятия, расширяясь, поднялся к небу. Из его недр, одна за другой ударили три молнии, прямые словно копья, и яркие как солнце. Молнии нашли свои цели, пробив троих магов вместе с их защитой. По-видимому, именно эти маги служили основой вражеской атаки и были наиболее сильны. Остальные быстро свернули свои атакующие действия и ушли в глухую оборону, а затем и вовсе покинули поля боя. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно хмыкнул Гнивер. «А раньше не мог так жахнуть?» — вытирая пот со лба, спросил Гартош. «Мог, но сперва нужно было вычислить самых сильных, действительно самых сильных магов, а затем они меня здорово прижали, и ваша помощь оказалась очень кстати». «Да», — протянул Вирон. «Серьезная здесь среди магов произошла драчка». «И не говори», — согласился Гнивер, — «это самая крупная битва за многие годы. Представляю, какие отголоски пошли по всему Эктиву. И как жадно к этим отголоскам прислушиваются маги», — подхватил Гартош, пытаясь разобраться, что здесь произошло на самом деле. «Какие силы были задействованы, каким образом, и главное, кто выиграл», — добавил Вирон. «Пускай разбираются», — разрешил Гнивер. «Нам тоже не мешает разложить по полочкам наши действия и действия врага. И, конечно, в этой битве не участвовали самые сильные маги Грабраса, да их иномирские помощники тоже. Главные битвы еще впереди». Пока на участке южной ударной группы наступило затишье, осколы вместе со своими командами перенеслись на командный пункт центральной ударной группы, куда перемещался основной интерес противоборствующих сторон. 12. На центральном командном пункте царила преднаступательная суета. Отдавались последние уточняющиеся приказы, в очередной, точнее, в последний раз, проверялась готовность всех участников наступления. Командовал центральной группой лорд Лайфран, командор легиона Вепри. Командный пункт замаскировали среди жиденького кустарника, на невысоком взгорке. Совсем недалеко, на более высоком холме, находился командный пункт легиона, занимающего оборонительные позиции на этом участке фронта. На официальном командном пункте все шли как обычно, буднично, никаких резких движений и намеков на будущее наступление. Ничто не должно было спугнуть грабросцев и дать им возможность приготовиться. Но вот время пришло. Лорд Лайфран повернулся к подчиненным и коротко кивнул. Тут же убежали вестовые, и через минуту фронтовое затишье нарушило мерное поступь тысяч ног. Два легиона, шестью походными колоннами, обходя препятствия, начали наступление. И хотя теперь скрываться особого смысла не было, Лайфран не спешил открывать местонахождение настоящего командного пункта, выдерживая маскировку до последней возможности. Марш наступающих легионов произвел тот же эффект, что случался и на других участках фронта, где происходил прорыв. Войска противника занимали временные оборонительные сооружения и срочно посылали за помощью, но благодаря двум предыдущим контрнаступлениям, этой помощи они вряд ли могли дождаться. Все ближайшие резервы командования бросило на места прежних прорывов. Во всяком случае, виктонийцы на это очень надеялись. Тем временем наступающие легионы дошли до определенной точки, и из колонн развернулись в шеренги. Гартоши интересом посмотрел на деда, что приготовил для противника первый маг империи. Лорд Руткер внимательно смотрел поле предстоящего боя и, дождавшись своего часа, повелительно указал рукой на восток, произнеся при этом ключевое слово, спуская заготовленное заклинание. Несколько долгих и томительных секунд ничего не происходило. Кое-кто даже занервничал, не ошибся ли в чем немолодой уже маг. Но лорд Руткер держался спокойно и уверенно, заражая своей уверенностью и остальных. И вот, откуда-то издалека донесся топот. Нет, не так, топот. Казалось, по земле несется кто-то настолько огромный, что... И тут, оглянувшись, Гартош увидел, кто, или что, приближается к линии фронта. На командный пункт надвигались четыре исполинских полупрозрачных коня. Своей высотой они, казалось, достигали редких облаков. Лошади были разных мастей: черный, синий, красный и зеленый. Даже Гнивер удивленно открыл рот. Ай да дед! Лорд Руткер довольно улыбался. Если его создания произвели такое впечатление на своих, то, что уж тут говорить о противнике. При виде этого чуда, даже наступающие легионы начали оглядываться и сбились с шага. Чудесные кони с такой силой ударяли по земле, что она вздрагивала при каждом касании. Они приблизились к линии фронта, и словно взлетев, перемахнули через штабы, тайные и явные, и ждущие своего времени легионы. Еще один удар копытами, и исполинские кони перелетели через наступающие легионы, чтобы после очередного скачка приземлиться посреди оборонительных редутов противника. И вот тут открылась убийственная особенность этих чудесных созданий. Огромное копыто синей лошади накрыло целый редут, вместе с его защитниками. С копыт лошади сорвались мелкие голубые снежинки, и окутали все и вся в радиусе нескольких десятков шитов. Через несколько секунд, все, к чему прикоснулись, казалось, безобидные снежинки, превратились в ледяные глыбы, включая дерево и металл, а еще через пару секунд, эти глыбы рассыпались на мелкие звенящие осколки. Не менее быстрая смерть шла и от черной лошади. С ее копыт сорвалась серая пыль, и накрыла не меньшую площадь. От малейшего касательства этой пыли, все мгновенно темнело и превращалось в камень. Каменные люди несколько секунд постояли, таращись друг на друга округлыми глазами, затем по ним пошли трещины, а еще через несколько секунд, весь окаменевший редут рассыпался в мелкую пыль. Добродушием не отличалась и зеленая лошадь. С ее копыт брызнули мелкие брызги, мигом затопив все вокруг светло-бирюзовым туманом. Сквозь неподвижную завесу виднелись застывшие силуэты, производя своей безмолвной всепокорностью жуткое впечатление. Но неподвижным туман оставался недолго. Повинуясь неслышному приказу, он мгновенно схлынул, обнажив голые скелеты, поржавевшие доспехи и оружие, полусгнившие деревянные детали фортификационных сооружений и метательных орудий. Но все это не шло ни в какое сравнение с той смертью, что несла красная лошадь. Как все уже догадались, красная лошадь олицетворяла стихию огня. С ее копыт сорвалось множество оранжевых жарких искр, и через несколько ударов сердца пламя охватило все, к чему они прикоснулись. Горело все, живая плоть, металл, дерево, казалось, горела сама земля. И только сейчас, до позиций виктонийцев, ветер донес полные ужасной боли крики. Всепожирающий огонь бушевал ярко, но недолго. И вскоре на месте редутов, вставших на пути огненного коня, остались лишь обгоревшие головешки и почерневшая земля. Казалось, время остановилось. Виктонийцы в штабах, на позициях, в наступательных шеренгах, молча смотрели на уничтоженный передний край противника и медленно приходили в себя. «Вот так месть», — выдавил наконец Алькан. Гартош выдохнул и начал дышать. Зашевелились и остальные. Бросив настороженный взгляд вслед удаляющимся лошадям и дождавшись кивка от лорда Руткера, Лайфран отдал приказ легионам продолжить движение. «По-моему, можно снова перестраиваться в колонны, вряд ли там кто сможет оказать сопротивление», — Руткер важно подтвердил. «Позиции противника уничтожены полностью. Мои лошадки будут уничтожать все, что попадется им на пути, на много латанов вперед. Правда, чем дальше они будут продвигаться, тем больше будут слабеть и, в конце концов, исчезнут. Но думаю, латанов на 7-8 они все подчистят основательно». «Вот и хорошо», — обрадовался Лайфран. «Значит, сразу можно выпускать кавалерию. Пусть, пока там пусто, захватит как можно большую территорию. Пехоту также нужно поторопить. Пока грабросцы не очухались, необходимо занять выгодные позиции на востоке и идти на соединение с северной и южной группами», — подсказал Руткер. В штабе снова возобновилась деловая суета. Сделавший свое дело, Руткер подошел к внукам. «Ну, дед, ты выдал», — высказал общее мнение Гартош. «Так запрячь четыре стихии. Где ты такому научился?» Лорд Руткер несколько обиженно хмыкнул. «А что, сам я подобное придумать не мог? Навряд ли», — честно сказал внук. «Значит, такого ты мнения о первом маге империи? Дед, не тяни, признавайся». Лорд Руткер выдержал томительную паузу и, наконец, открыл страшную тайну. «Случается, бывает польза и от всяких там гильдий. Ты все-таки вступил в гильдию боевых магов Ляуриса?» «Да, и как видишь, не зря. Ты не перестаешь нас удивлять», — похвалил деда и старший внук. «Как ты это сделал? Насколько я понял, ты подчинил младших духов стихии, не столько подчинил, сколько сумел договориться». «Договориться?» — удивился вместе с братьями Вирон. «Вот именно, договориться», — усмехнулся Руткер. «Не скажу, что было легко отыскать духов, готовых на подобную авантюру, но все же нашлись такие. Правда, над ними пришлось поработать, добавить усиливающие заклинания заклинания стабильности и многое другое. И что они потребовали взамен? Чтобы я помог им стать высшими духами». «Аво!» — ошеломленно воскликнул Гнивер. «А это в твоих силах?» «Теперь да», — без тени улыбки сказал Руткер. «После того, Как они выполнят возложенное на них задание, я дам им то, что сделает их гораздо сильнее и приблизит к высшим духам. Что, если не секрет? Полюбопытствовал Гартош. Сейчас секрет, отрезал Руткер. Значит, они еще вернутся? Ничуть не обидевшись, спросил Гартош. Должны вернуться, если им дадут это сделать. После такого впечатляющего вступления в войну первого мага империи, несколько часов наступило затишье. Кавалерийские и пехотные легионы занимали новые территории и позиции. При этом не слишком опасаясь противодействия противника, те, что уцелели, даже не помышляли о сопротивлении. И так как до ночи грабросцы вряд ли сумели бы перебросить на проблемный участок нужные силы, основные боевые действия переносились на следующий день. Солнце опускалось все ниже, и Руткер поглядывал на восток с все нарастающим напряжением. Его волнение начало передаваться и остальным магам. Уже прошло 2 часа, а духи все не возвращались. Гнивер, чтобы как-то отвлечься самому и отвлечь деда, стал расспрашивать у него секреты сотворенного волшебства. Почему нужно было именно договариваться с духами, а не попросту подчинить их? Почему? Почему? Подчиненные духи всего лишь выполняют приказы, и как правило не на полную силу. Их все время нужно контролировать и направлять, а вдруг что пойдет не так, можно даже ожидать удара в спину. Да и с хозяевами стихии неприятностей можно поиметь, с добровольными помощниками попроще. Им достаточно подробно объяснить задачу, и помочь выполнить ее. Ты следишь за своими духами? Следил, пока связь не прервалась, нехотя признался Руткер. Последнее, что я увидел, что мои кони, уже порядком ослабленные, сцепились с кем-то достаточно сильным, чтобы прервать нашу связь. Смотрите, летит кто-то. Первым заметил приближение чего-то необычного Гартош. Со стороны далеких гор, медленно, то подымаясь вверх, то ныряя вниз, приближались 2 точки. Бледно-розовые, светящиеся, и более тусклые, светло-зеленые. Вскоре стало понятно, это летят 2 птицы. Птица огня явно летела из последних сил, и только поддержка зеленой подружки не давала ей упасть. Руткер протянул руки, и 2 бледные нити устремились к птицам, подпитывая обессиленных духов.